Глава 38. Полусотник городской стражи Базат Школда с сомнением оглядел своего собеседника. Не то чтобы ему и раньше не приходилось разговаривать и даже выпивать с ворами, но вот этот конкретный случай, он несколько выбивался из общей картины. Сидящий напротив него молодой и достаточно симпатичный парень совершенно очевидно нервничал. И это было заметно по его поведению. Он суетливо осматривался по сторонам, поминутно оборачивался, словно ожидая увидеть кого-то за спиной. «И что же такого важного ты хочешь мне сказать?» — повертел в руках чашу с вином стражник. «Мне сообщили, что ты хочешь сдать нам кого-то из главарей банд, мол, что-то он там такое страшное замышляет». «Бинат Гейс, вы его знаете?» «Кто ж его не знает? Известная личность. По нему тюрьма уже давно плачет в три ручья. Так почему ж вы его...» «А тебя? Ты-то сам чем лучше? Разве что покойников за тобою меньше. Так это дело наживное. Моя б воля!» — хмыкнул полусотник. «Почему мы должны разгромить именно его, кстати?» «Между прочим, на тех улицах, где орудуют его парни, грабежей и разбоев стало меньше. И это заслуга Гейза. Как бы я к нему ни относился. Это все не просто так», — упрямо мотнул головой собеседник. «Он придерживает своих ребят только до поры. И до какой же? Чего он ждет? Этого никто не знает. Но он окружил себя страшными людьми. Там есть маги». А вот это уже было весьма тревожным звоночком. Маги и воры. Такого содружества до сих пор не случалось. Для обычного воровского ремесла вполне хватало и тех способностей, которыми владели сами жулики. Да и представить себе мага, готового рискнуть своим положением ради дружбы с преступниками, было сложно. «Кто именно?» «Я не знаю. Он их скрывает ото всех. Но там не только они. Ко мне навстречу, чтобы передать его волю, приходил невидимка». Стражник еле сдержал эмоции. Голос его ничуть не изменился. «И ты его видел? Невидимку?» «Его нет. Он так и не показался мне. Но когда мои... твои головорезы, короче...» — кивнул Базадж. «Ну-ну, продолжай». Они всего лишь хотели задать пришедшему от Гейза человеку пару вопросов, на которые, как я полагаю, этот человек сразу не ответил, — хмыкнул полусотник. «Или ответил не так, как тебе хотелось». «Да, я ничего даже и не успел спросить. Их убили почти мгновенно. Никто из них не успел даже и крикнуть». Стражник пожал плечами. «Делов-то. Более удачливые головорезы придавили менее расторопных. Бывает. И всего-то? Так, может, тот, кто пришел, их и прикончил?» Вор облизал губы и оглянулся. «Нет, у него и оружия-то не было. Гарцела ударили узким клинком в спину, он умер почти сразу же. А Игону тоже нанесли удар сзади. Два раза. Как бы этот человек смог такое сотворить? Они не повернулись бы к нему спиной, и никто ничего не видел. Во двор посторонние люди не входили. Мальчишка с кухни мыл посуду и видел, как в сарай вошло три человека, и почти сразу же оттуда вышел один из них. Больше никого не было, это точно. А потом... мы нашли моих ребят там, они уже не дышали. Ну, бывает. А невидимка-то здесь при чем? Человек от Гейза сказал мне прямо: ему заплатили за тебя. Он пока не хочет никого убивать. Делай выводы. В следующий раз, мол, приду уже не я. А твоих парней, он так и сказал, убил именно невидимка, мол, на моих глазах. И я ничего при этом не заметил. Да и не старался. Так. Послезавтра невидимка придет к Гейзу. Доложит ему о том, что со мною сделал. Ага. Вот это уже было что-то конкретное. «Я весьма признателен вам, уважаемый Базадж, что вы в первую очередь вспомнили именно о нас». Глава департамента спокойствия удовлетворенно покивал и налил вина собеседнику. «Угощайтесь. Это прямо из королевских подвалов. В городе вам такого точно не предложат». «Благодарю», — вежливо наклонил голову полусотник. «А мое руководство? Ему я ведь тоже обязан доложить». «Вы и доложите», — слегка улыбнулся Зиру Ибор, «и о том, что вас сегодня вызвали ко мне и предложили выделить сотню стражников для помощи в проведении важного мероприятия, каковое имеет первостепенную государственную важность. Что за мероприятие? И что должны будут исполнить стражники? Оцепить район нахождения логова Бината Гейза, всех впускать и никого не выпускать, не останавливаясь, в случае необходимости, разумеется, и перед применением силы. За превышение полномочий вам никто выговаривать не станет. Но за применение таковой ко всякому там отребью никто и раньше спрашивать не стал бы. Я имею в виду всех», — подчеркнул Ибор. Знатный дворянин, маг, простолюдин, для вас не должно быть разницы. Женщина, мужчина, ребенок, неважно. Вся ответственность на мне. Никто не должен выйти за пределы оцепления. Самостоятельно, я имею в виду. То есть задерживать всех? Собеседник кивнул. Без исключения, приказ короля. Полусотник подобрался. Эти зловещие слова на его памяти звучали не так-то уж и часто. Не подчинившихся задерживать, оказавших сопротивление, убивать на месте. У вас будет соответствующая поддержка маги из арбитриума. Так что насчет магической защиты не переживайте, а в рубке ваши парни дадут фору хоть кому. Эта встреча имела далеко идущие последствия. Соответствующее указание поступило и в арбитриум, причем в форме, исключающей какое-либо неправильное толкование. Выделить десяток боевых магов в распоряжение департамента спокойствия. Подпись, печать, все как полагается. Не абы чьи, министерство двора. Тут уж было не до шуток. Выдвинулись в урочное время из казарм и стражники, пока никуда в конкретное место они не пошли, разойдясь небольшими группами по городу. Развели костры, составили копья в козлы и уселись в кружочек рядом. А из двора департамента спокойствия выехали крытые, тяжело нагруженные повозки и тоже разъехались в разные стороны. «Госпожа Дана!» — поднял глаза на визитершу Тангенса. «Для вас есть важное поручение!» Прибывшая ни свет ни заря магичка только молча кивнула. Из постели ее буквально вытащили. Ларс так стучал в дверь, что того и гляди сорвал бы ее с петель. И было отчего. Внизу ее дожидался посланец арбитриума с крайне важным сообщением. «С получением сего предлагаю незамедлительно и в самый кратчайший срок прибыть в арбитриум». И все, никаких пояснений. Передав вызов, посланник никуда тем не менее не ушел. «Мне приказано сопроводить вас. Лично и как можно скорее». А в его руке покачнулся жезл. Серый, с накладными молниями из серебра, знак скорохода. Никто и ни при каких обстоятельствах не имел права его задерживать или останавливать. Под угрозой немедленной кары жезл не был простой выкрашенной деревяшкой. Прошу не забыть и оружие. А вот это уже что-то из ряда вон выходящее. Оружие маги брали только на войну. Стоп, война? Но я маг-разыскник. Что делать такому специалисту на войне? Или... Дана запнулась на полпути. Или что-то внезапно поменялось, и арбитриум уже не прикидывается. «Я внимательно слушаю вас, почтенный Тан. Вы предаетесь в качестве боевого мага отряду стражи. Прошу не хмурить брови, они вами не командуют. Ваша задача — прикрыть от возможного удара магией, прикрыть и нанести ответный удар. По кому? По любому, кто только не попробует на вас напасть. Но, высокопочтимый Тан, могу я хотя бы осведомиться о характере возможного нападения? Это будет огонь, лед, ветер или еще что-нибудь?» «Боюсь, дорогая вы моя», — слегка расслабился Тангенса, — «что это может быть вообще что угодно, мы не знаем». «Так, понятно. Это может стать для вас долгожданным испытанием. Ну, вы ведь меня понимаете». «Да, и очень хорошо», — то он слегка расслабился. «Хочу вас предупредить. До окончания мероприятия вы не можете покинуть здание арбитриума, писать кому бы то ни было, принимать посланцев и все такое прочее». «Ничего, переживу как-нибудь. Меня хоть покормят?» «Разумеется. Внизу, в синем зале, накрыт стол. Будете выходить, пригласите следующего». «Ну?» — глава департамента спокойствия поднял взор на вошедшего. «Ничем внешне не отличающийся человек. Крепкий, так подобных людей в городе много. Одет невроско, бережливый, всего-то и дел. С мечом? Отставной солдат им разрешено. Не с топором же. Или охранник на чьей-то службе». «Неприметная внешность, и тут ничего необычного. Таких вот неприметных на службе в департаменте имелось порядка 200 человек. Все неплохие бойцы, прошедшие серьезную школу и имеющие за плечами не по одному навеки упокоенному противнику. Умеют держать язык за зубами и вообще крайне необщительные. Какой-либо специальной формы они не носили, не имелось и никаких особых требований к оружию. Кто чем лучше владел, тот с собою это и таскал». Отсутствовали также и любые свидетельства их принадлежности к государственной службе. Да что там свидетельства, даже из списков этих людей никто не вел. Зеру Ибор лично знал каждого, и этого вполне хватало. Да и то сказать, не всегда даже и у такого мощного департамента удавалось абсолютно все. Бывали и досадные промахи. Иногда так и вполне себе официальные стражники вмешивались не обо всех операциях можно и нужно заранее предупреждать городские власти. Как следствие, могли образоваться и свежие покойнички. и было бы крайне неприятно опознавать в них именно что государевых людей. Неопознанный покойник, оно всегда проще и намного спокойнее. Какого-либо отдельного помещения, в котором гнездились бы эти неприметные, у департамента не имелось. Зато было несколько укромных домиков. Там можно было незаметно собрать группу человек в 30, и никто бы этого не заметил. Все же высокий и глухой забор, он много что может скрыть от чрезмерно пытливых глаз. Вот в таком-то месте сейчас и пребывал важный чиновник. «Все готово. Мы заняли позиции для атаки. С владельцами домов и сараев договорились». «Понятно. Кое-где монетку сунули, а в иных случаях так и нож под ребро в качестве оплаты сошел. Наплевать. В случае удачи спишут все». «Гейс?» «На месте. Утром еще объявился. С ним десятка-полтора всевозможных головорезов. Магическая защита?» «Ничего серьезного. Пара-тройка охранных заклятий, парочка сторожевых. Для магов работы немного». «Амулеты?» «Есть несколько штук, тоже не слишком трудно, проблемы не составит». «Невидимка?» «Здесь маги единодушны. Никакого серьезного соперника они пока не обнаружили». «Обычные самоучки», — покачал головой неприметный. «То есть он еще не подошел?» «Или очень хорошо прикрыт. Такое тоже вполне возможно. Маги говорят, что не могут этого исключить». «Предложение?» «В случае угрозы для своей жизни такой человек неизбежно вынужден будет отреагировать. У него просто не будет другого выхода. И тогда маги его обнаружат. Далее вы и сами все понимаете». «Что ж, тогда начинайте. После этого я хочу лично осмотреть все тела и все, что будет на них обнаружено. Потрудитесь, чтобы соответствующие записи велись бы на всех постах и всеми старшими групп.